Глава 12. Слабость отступила примерно через час. Вернулись силы. Совсем недавно я не мог даже приподняться, а теперь невероятная энергия заструилась к самым кончикам пальцев. Я открыл глаза, присмотрелся к рукам. От бледных и костлявых палочек, лишенных плоти, не осталось и следа. Я видел свои привычные руки. Била ключом силы, не давая мне спокойно сидеть на месте. Я медленно поднялся. «Как ты себя чувствуешь?» — с тревогой в голосе спросила Кей. «Странно, я опять в полном порядке. Что, лицо по-прежнему ужасное?» Кей кивнула. «Сам я уже этого не ощущаю, хочется бегать». В глазах Кей застыл ужас. И было отчего. Я похож на призрак и при этом хочу бегать. Без сомнения, меня поддерживает какая-то сила, видимо, из мира отца и матери. Что же нам делать? Кей смотрела на меня с мольбой. Если тебе не страшно, побудь со мной. Брось нести чепуху. Угу. Она была права. Я стеснялся человека, который меня обнимал, молился, лежал рядом со мной на полу. Однако я помнил, как в зеркале отражались моя бледность, мое истощенное лицо. И с восхищением понимал, чего ей стоит без отвращения быть рядом, обнимать меня. Мужчину на 15 лет себя старше. Будь я на месте Кей, наверняка бы выскочил отсюда с истошным воплем. Другое дело, если бы нас связывали долгие годы совместной жизни, а тут... Знакомы без году неделя, но как же она беспокоится обо мне? От всей души. Такое ощущение, будто меня переспорили. Я был слишком плохого мнения о людях. И о женщинах в том числе. «Спасибо», — сказал я. Однако на Кей не смотрел. По правде говоря, я должен был сейчас ей улыбнуться и в следующий миг заключить в объятия. Но если я с таким лицом буду еще и улыбаться, пожалуй, ей станет еще противнее. Что-то есть хочется. Сейчас что-нибудь приготовлю. Кей поднялась и пошла на кухню. Я был полон сил настолько, что готовкой хотел заняться сам, но решил, что к подруге сейчас лучше не приближаться. Пообедав, мы пили кофе. Пробило 2 часа. Все это время мы вели самые разные беседы. Кей считала, что жизнь сценариста должна проходить интересней. «Есть и такие», — отвечал я, — «но в целом писательство требует одиночества. У американца Пола Теру есть один рассказ о лондонских коллегах. При всей их кажущейся светкости, каждый из них по отдельности настолько одинок до комизма. Я не насмехаюсь над одиночеством, к тому же мне совсем не в тягость быть одному». «Правда?» — спросила Кей. «Но я хочу, чтобы ты была рядом. Я тебе этим так обязан». «Да, так и есть. Хотя на самом деле не такой я и стойкий перед одиночеством. Избавился от пут семьи, мечтал, чтобы меня оставили в покое, а расставшись только ослаб. Я не отдавал себе в этом отчета, но, возможно, это мое одиночество подняло отца и мать из могилы». Когда разговор коснулся родителей, кофейные чашки уже были пусты. Кей умолкла. «Я тоже». Все это время размышлял, как мне быть. Говорил на другие темы, а сам пытался найти выход из тупика. На дороге раздался долгий визг тормозов, будто кто-то пронзительно завопил. Я поднял глаза, ожидая неминуемого столкновения. Повернула голову и Кей. Но до удара дело не дошло, и вновь привычно зашуршали шины. «Сегодня вечером...» «Что?» «Хочу съездить еще раз». «Ты умрешь». «Так или иначе». «Думаешь?» «Ты видишь, что эта рука исхудала, а я этого не вижу. Думаешь, если я перестану ездить, на этом все закончится?» «Повремени, а? Ты ослаб. Продолжайся так, тебе конец». «Нет, не годится. Иначе отец с матерью не смогут спокойно вернуться в тот мир. Мне так кажется. Я не хочу вот так их бросить. Они хорошие. И сделали из тебя мумию. Думаю, не по своей воле. Контакты с миром иным требуют этого. Скорее всего, родители даже не догадываются о моем истощении. Им, как и мне, ничего не видно. Точно. Так и есть. Иначе бы они начали беспокоиться. Какой ты добренький. Но это была не похвала. В словах Кей сквозила усмешка. Мягко стелишь. Что? Я серьезно думаю о нашей совместной жизни и дальше, поэтому хочется на чистоту. Умрешь, и не будет у тебя ничего дальше. Но не обращаться же мне в самом деле в полицию. Можешь обратиться в храм или к священнику. Я не хочу откупаться от родителей. В какие дебри тебя несет? Отцы и дети — это совсем другое. Не виделся с 12 лет, а отсюда вся нежность. Подожди только день, я посоветуюсь. С кем? С кем-нибудь, хотя бы и в церкви. Ладно, я быстро. Понятно. Что? Если я расскажу отцу и матери, они все поймут. Тебе так только кажется. Или рискнешь жизнью? Все будет в порядке, я вернусь. Около 10-11. Кей встала. Побудь здесь до 4. Не хочу. Тогда хотя бы до 3:30. Я обрадовался замыслу Кей. Непременно дождись. До 3:30. Кей ринулась к двери. Непременно, непременно будь здесь. Открылась и закрылась тяжелая дверь. Для Кей мои родители лишь ненавистные мстительные духи. Как жаль, что она о них так думает. Тем более, кто о них позаботится, если не я? Я подошел к окну. Кей вот-вот должна выйти из дома. Может, еще дожидается лифта. Или двери только что открылись на 7-м этаже. Вот она зашла в кабину, двери закрылись, спускается. Она вылетела из холла быстрее, чем я предполагал. Пробежала по тротуару, в чем была, в белой ночнушке с длинными рукавами и в сандалиях. В моих глазах отпечаталась тонкая линия ее плеча. Неужели этот взгляд станет последним? Я медленно направился к двери.